Глава 13. На следующее утро меня разбудил стук запираемой двери. В комнате было темно, в окна глядела серая зимняя заря, а сквозь матовое стекло нашей двери просвечивал огонек свечки. Мне теперь кажется, что свечка заглядывала в комнату как-то значительно и осмысленно. Огонек исчез. В коридоре послышались знакомые шаги коридорного Маркелыча. Из угла, где стояла кровать Тита, слышалась возня и вздохи. Тит одевался. Я понял, что Маркелыч сообщил Титу какую-то новость. Все новости, случавшиеся вечером или за ночь, Тит всегда узнавал ранее всех, благодаря особому расположению Маркелыча, который уважал моего друга за его простоту и аккуратность. Я очень любил, проснувшись рано утром, слушать их простодушные беседы, в которых Тит с милой наивностью становился на уровень Маркелыча, выслушивая его новости и суждения и делясь с ним, в свою очередь, собственными соображениями, пускаясь порой и в научное толкование. Иной раз я не выдерживал и по младости, как говорил Маркелыч, начинал хохотать. К моему смеху добродушно присоединялся Тит, а Маркелыч сердито ворчал. «Спроси, чему смеется? Сам не знает». На этот раз по вздохам и возне Тита я понял, что он сильно озабочен. Я не видел его лица, и только его тощая длинная фигура выделялась белесоватым пятном. Натянув сапоги, он вздохнул и с минуту сидел неподвижно. Потом опять вздохнул и закурил папиросу. Казалось, самый огонек, вспыхивавший в темноте, когда Тит затягивался, выражал тревогу и растерянность. «Сегодня Маркелыч принес Титу Иванычу печальную новость», — сказал я шутливо. «А ты слыхал?» «Нет, не слыхал, но ты вздыхаешь». Точно перед экзаменом по геодезии. Тит затянулся окурком папиросы так, что в мундштуке затрещало. И через минуту сказал. Это вчера кто-то бросился под поезд. Я был настроен шутливо и глупо. Голубчик, Тит, каждый день кто-нибудь умирает тем или другим способом. Закон природы. В сущности, Титушка, что такое смерть? Порча очень сложной машины. Просто и не страшно. Очень близко, пояснил Тит уныло. Это не меняет дело. Сам бросился. Я тоже закурил папиросу, потянулся и продолжал донимать Тита рационализмом. Что ж, значит, это акт добровольный. Знаешь, Тит, если жизнь человеку стала неприятна, он всегда вправе избавиться от этой неприятности. Кто-то, кажется, Тацит, рассказывает о древних скифах, живших, если не вру, у какого-то гиперборейского моря. Так вот, брат, когда эти гипербореи достигали преклонного возраста и уже не могли быть полезны обществу. Они просто входили в океан и умирали. Попросту сказать, топились. Это рационально. Когда я состарюсь и увижу, что беру у жизни больше, чем даю, то и я, не говори глупостей, сказал Тит сердито. У него была старуха-мать, которую он страстно любил. Я засмеялся. Тит был мнителен и боялся мертвецов. Я по младости не имел еще настоящего понятия о смерти. Я знал, что это закон природы, но внутренно, по чувству, считал себя еще бессмертным. Кроме того, мой трезвый образ мыслей ставил меня выше суеверного страха. Я быстро бросил окурок папиросы, зажег свечку и стал одеваться. Тит, пойдем туда. Куда? К платформе. Какого черта ты там не видел? Брось свои суеверия. Человек должен закалять свою душу против всяких резких впечатлений. Ну, иди. Закаляй. Меня оставь в покое. Глупо, Титушка, это не аргумент. Ну, я останусь дома без аргументов. Я оделся и вышел. На дворе меня охватил сырой холодок. Солнце еще только собиралось подняться где-то за облаками. Был тот неопределенный промежуток между ночью и зарей, когда свет смешан с тьмою, и сон с пробуждением. И все кажется иным, необычным и странным. Небо было сплошь затянуто облаками, но на выпуклых окнах академии играли синеватые отсветы зари. А в подвалах горели огоньки, такие же красные и маслянистые, как огни фонарей, которых еще не потушили. У церкви стоял городовой в тулупе и огромных калошах, зевал и ожидал смены. Сонный извозчик проехал мимо. Он, вероятно, привез загулявших в Москве студентов и теперь крепко спал в пролетке, между тем, как лошадь тихонько бежала по знакомой дороге. Откуда-то выбежала собака, пробежала через площадку, что-то разыскивая деловито и боязливо, и затем побежала к темным аллеям парка. Вид у нее был сосредоточенный и странный, и мне невольно вспомнились деревенские рассказы об оборотнях. «Переживания прошлых веков» мелькнуло у меня в голове. Холодноватая сырость проникала под легкое пальто. Не вернуться ли? Но я представил себе насмешливое лицо Тита и углубился в лиственничную аллею. Утренний ветер шуршал обнаженными и обмерзшими ветвями. Я невольно вспомнил ее такой, какой она была летом, с пятнами света и тени, с фигурами Урманова и американки в перспективе. Мне казалось, что это так давно. Надо будет разыскать Урманова. Положительно, это его я видел в парке. Нежели он живет все на лесной дачке? Мне вспомнилось освещенное окно, свет лампы, склоненная над столом голова Урманова и красивая буйная прядь черных волос, свесившаяся над его лбом. На дорожке аллейки я увидел белый квадрат и, наклонившись, поднял оброненное кем-то письмо. Конверт был довольно большой и как будто знакомый. В углу виднелась продолговатая нерусская марка. Он был разорван, и из него выпало письмо. Совершенно безотчетно я наклонился опять и поднял листок. В аллейке больше для порядка, чем для освещения, стояли 3 или 4 фонаря, светившие желтым пламенем. Подойдя к одному из них, я бросил взгляд на листок. И сразу меня поразило то обстоятельство, что в первой же строке я встретил свою фамилию. Потаповым. Это было бы гораздо лучше. Признайтесь, вы не вправе были это делать. Таким образом, вы брали себе шанс, которого вам не имели в виду предоставить. Вы пишете, что борьба за любовь есть закон природы, и предлагаете мне своего рода поединок. Вы приедете в Америку и привезете свою бурную страсть против моей прохладной, как вы называете, любви. Думаю, что это лишнее. Борьба за любовь. Да почему вы думаете, что я в свое время не боролся? Если же вам представляется, что каждый муж обязан отказываться от своего права, как только он будет вызван на поединок новым претендентом, то это, простите, закон прерии, где пасутся стада буйволов, а не человеческое общежитие. Наконец, высший закон общежития – свобода. И с вашим предложением вы должны были обратиться не ко мне, а к Валентине Григорьевне. Но на этом кончалась страница, и только тут я спохватился, что читаю письмо, адресованное не мне. Поэтому я спрятал его в карман, решив сегодня же разыскать Урманова и передать ему конверт. Интерес к его драме ожил во мне с новой силой. Так вот, что он предлагал. Имел ли он на это право или нет? Мне казалось, что имел. Крупный, отчетливый и прямой почерк его противника мне не нравился. Охваченный течением этих мыслей, я чуть было не повернул обратно к Академии. Но платформа была близко. Последние лиственницы аллейки уже махали по ветру своими ветками, и над обрезом холмика виднелась деревянная крыша беседки. Солнце всходило, но еще не вышло из-за туч, виднелось полотно дороги, на котором черная земля проглядывала сквозь талый снег, и две пары рельсов тянулись вдаль светлыми полосками. В беседке, закрытой от меня стеной, сидели два человека, и один говорил о чем-то негромко, ровно и бесстрастно. Другой слушал, подавая короткие реплики. Мне до сих пор чудится по временам этот бесстрастный голос. Третий мужик шел по рельсам, держа в руке какой-то черепок, и по временам, нагибаясь, подымал что-то, раскиданное по шпалам. Я обошел беседку и подошел к разговаривавшим. На полу беседки под навесом лежало что-то, прикрытое рогожей. И еще что-то тоже прикрытое. Лежало на листе синей сахарной бумаги на скамейке, на которой в летние дни садилась публика, ожидавшая поезда. Однажды я видел здесь Урмановых. Они сидели рядом, оба были веселы и красивы. Он снял шляпу, проводил рукой по своим непокорным волосам. Она что-то оживленно говорила ему. Мужик подошел к скамейке и отдернул рогожу. Я не сразу понял, что он делает. И только смотрел, как он сунул щепкой из черепка, который нес в руках, что-то сероватое с красными прожилками. Оно шлепнулось, как будто в чашку. Потом так же тщательно и равнодушно. Он сдвинул той же щепкой осколки костей и потом еще кусок чего-то с прядью черных волос. Я внезапно вздрогнул. И не помню, как это случилось, быстро подошел к другой рогоже, лежавшей на полу, и сдернул ее. Следующих за этим секунд я совсем не помню. Были ли это секунды или минуты, или часы, я не мог бы дать в этом отчета. Знаю только, что в это время что-то быстро повернулось во мне. Я вдруг вспомнил скрежет железа и чудовищные, как выстрелы, вздохи локомотива. Мне показалось, что я их слышу в эту минуту, и я невольно, предостерегающе, громко крикнул: «Урманов! Урманов!» Кто-то грубо схватил меня за плечо и оттолкнул назад. «Не балуй, Барчук!» — гневно сказал мужик и опять покрыл это рогожей. Другой, знакомым лицом дорожного сторожа, повернул меня и вывел из беседки. Я очнулся на платформе, посмотрел кругом и засмеялся. Мне казалось, будто все, что я только что видел, было глупым и стыдным сном, будто я только что рассказал этот сон мужикам, и от этого мне было очень совестно. «Смеется», — сказал один из мужиков, заглядывая мне прямо в глаза. «Ну, видишь, повело его как. Товарищ, видно», — сказал другой. «Ступай, барин, отседа. Делать тебе тут нечего. Иван, ты бы проводил, мне вишь некогда. Сейчас пройдет четвертый номер». «Проводить, что ли?» — сказал Рыжий в раздумье. Но я отмахнулся и пошел по платформе. Из мглы выступали очертания поезда, и в рельсах начинало переливаться что-то тоненьким металлическим клокотанием. Я почти выбежал на холмик и вошел в аллею. Поезд прошумел и затих. Вскоре послышался его свисток с ближайшего полустанка. В это время я сидел на мокром откосе придорожной канавы и не помнил, как я сел и сколько времени сидел и как поднялся. Зубы мои стучали. Мне казалось, что внутри у меня холодно от вчерашнего железного скрежета. «Что это с тобой, Потапыч?» — спросил с беспокойством Тит, когда я вошел в номер. «На тебе нет лица, и ты весь дрожишь?» «Ах, Потапыч, Потапыч, напрасно, видно, храбрился. На вот, выпей чаю. Или постой, я заварю лучше липового цвету. Вот, пей. Теперь раздевайся, сними сапоги, ляг в постель». «Да что это тебя так расстроило?» Я сжал зубы и ответил одним словом. «Урманов!» По лицу Тита пробежала судорога. Черты его странно передернулись, но дальше я ничего не видел и не слышал. Я повалился на кровать и тотчас заснул странным, тяжелым, глубоким сном. Впрочем, в моей памяти осталась точно донесшаяся откуда-то издалека фраза Тита. «Ах, Гаврик, Гаврик, вот до чего доводят все эти фиктивные браки, Америки и вообще философия».